Вечером около 7, когда я привык садиться за работу, я за неимением работы выполз из широкой духовки своего дома на улицу. Как улитка из раскаленной на огне раковины. Впрочем, идти мне тоже было некуда. Я бездумно зашагал вниз по Горького на центральный телеграф. Последние 7 лет это был мой единственный постоянный почтовый адрес — Москва, К9, до востребования. Здесь в окошке с табличкой «С. Я» я получал всю свою корреспонденцию. Она стояла у метро Маяковская, маленького роста, ну, 1,50 м, с глазами печальной фиалки. Вокруг бурлила толпа меломанов, истекали последние минуты перед началом какого-то концерта в соседнем зале имени Чайковского, не то Гелельса, не то Рихтера, не помню, но что-то совершенно незаурядное. Впрочем, меня это абсолютно не касалось, у меня не было денег на концерт. Но десятки людей в отчаянии взывали к спешавшим мимо них счастливчикам. «У вас нет лишнего билетика, у вас нет лишнего». А она стояла, никого и ни о чем не спрашивая, потому что и так было ясно, лишних билетов на такие концерты не бывает. И такая печаль, такое горе были в ее голубых глазах, что я подошел к цветочному киоску, купил за рубль букетик фиалок и вернулся к ней. «Девушка, не отчаивайтесь. Билета на концерт у меня нет, но, может быть, вас утешат эти цветы?» Она посмотрела на меня так, словно вынырнула из омута, еще не понимая, что жива. «Ну, — сказал я, — улыбнитесь, и они ваши». Она глянула на цветы, потом опять на меня и осторожно, крохотной своей ручкой взяла у меня букетик. «Спасибо», — сказали ее детские губки. Господи, никогда и никто не был влюблен в меня так, как эта ветка, студентка Московского музыкального училища. И вообще никогда и никто не любил меня столь самозабвенно и бескорыстно, как эта девочка тогда, в те дни, когда я был абсолютно нищим и загнанным рыжим волками, когда у меня оставалось всего 3 рубля на всю мою последующую жизнь. На жестком полу, на продавленном диване, на моем единственном стуле, на ночном подоконнике, в удушающей московской жаре, питаясь только кефиром и пельменями. Честное слово, я знаю, почему мне так повезло. И с комнатой, и с замыслом сценария, и с этой девочкой. Потому что 40 рублей Феликса Миронера перешли ко мне от всей его души, с его аурой, с его теплом и щедростью. И каждый рубль, каждая копейка этих денег оборачивались теперь удачей, везением, выигрышем. Я даже не удивился, когда через 8 дней, то есть за 2 дня до того, как мне нужно было съезжать с квартиры, куда? На Белорусский вокзал? И когда на кухне я подъел буквально все, даже случайно забытую скрягой хозяйкой банку с остатками засохшего варенья, когда именно в этот день вдруг раздался телефонный звонок, и женский голос сказал: «Эдуард, это Фрижетта Гургеновна Гукасян. Здравствуйте. Мы на студии получили ваш сценарий, и он нам очень понравился. Когда бы вы могли приехать, познакомиться с нами и подписать договор?» «Завтра», — сказал я. «Завтра?» — удивился голос. «Что же, замечательно. Приезжайте завтра. Сейчас я скажу, чтобы вам заказали гостиницу. Вас устроит Астория?» «Фрижетта Гургеновна, извините», — сказал я. «А студия может выслать мне 10 рублей на билет».